Муниципальный жилой дом. Москва. Улица Миклуха-Маклая, 30 сентября, суббота, 4:49. «Нет-нет, не поднимайся!» Лариса прижала голову Артема к подушке. «Но так я не могу любоваться тобой», — попытался сопротивляться наемник. «Зато я могу любоваться тобой», — отрезала девушка, и молодой человек подчинился. Лариса внимательно разглядывала тело Артема. В отличие от Арнольда с его рельефной мускулатурой, красивой и показушной, Артем был строен и сухощав. Скорее всего, он гибок, быстр и вынослив. Не броско, но надежно. — И опасно, — подумала девушка. — От такого внешне непримечательного человека не ждешь подвоха, и тем сокрушительнее неожиданный удар. Она погладила Артема по спине. — А что это за татуировка? — Нет, не отвечай, догадаюсь сама. Характерные черно-белые тона с редкими вкраплениями красного, тонкие линии. — Навские этюды. — Навские эскизы, — поправил девушку наемник. — Точно, навские эскизы. Магические татуировки были широко распространены в тайном городе, особенно среди молодых магов. Нанесенные таким образом заклинания активизировались гораздо быстрее, чем в обычном случае. Кроме того, их легче было совмещать, чтобы получить более сложный аркан. Опытные колдуны редко использовали подобные шпаргалки, больше стараясь полагаться на свою память. Но, например, у любителей магии жеста кисти рук были изрисованы почти полностью. Навские эскизы стояли среди магических татуировок особняком. Это были не заклинания, а самые настоящие артефакты, нанесенные на кожу. Артефакты, настроенные исключительно на владельца, способные к самостоятельной активизации, да еще и с автоматической подзарядкой. Искусством создавать подобные эскизы владели лишь 4 нава. Брали они за свою работу огромные деньги, и очередь к ним растянулась на несколько лет вперед. Татуировки Артема скромно и неброско указывали и на уровень доходов наемника, и на отношение к нему темного двора. На правой лопатке была изображена раскинувшаяся в боевом выпаде птица. «Королевский ястреб на стороже». «Ага». Этот эскиз, улавливая враждебные эмоции, предупреждал Артема о приближении опасности, позволяя предчувствовать нападение и даже направление удара. «Кольцо безразличия». «Сложный узор, охватывающий тонким кольцом левое плечо наемника». «Верно». Блокиратор боли, судя по запутанности узора, очень высокого класса. «А это что?» От кольца безразличия по руке Артема спускалась татуировка, изображающая подвешенный к кольцу медальон. «Эрлийский крест». «Для чего?» «Стимулятор. Навы уверяли, что даже если я буду в Австралии и в меня попадет 6 пуль, то этого стимулятора хватит, чтобы доехать до московской обители и пережить операцию». «Да неужели?» — Шучу, конечно, — улыбнулся наемник. — Но продержаться какое-то время в случае необходимости он мне поможет. Последняя татуировка изображала черную белку, грызущую орехи, на правом плече наемника. Герб великого дома Нафи, метка темного двора. Она не несла в себе особых премудростей, реагировала на магическую энергию, указывая владельцу на магов и артефакты, позволяла видеть сквозь морок. Гораздо важнее был сам факт наличия метки, признание заслуг перед темным двором. Эту татуировку наносил сам князь прикосновением. «Это все, что ты успел?» «Даже эти эскизы стоили мне целого состояния», — ответил Артем. «Кроме метки, конечно. Белка досталась бесплатно». «Из-за нее испугался Арнольд?» «А почему ты думаешь, что он испугался?» — удивленно спросил наемник. — Он очень долго не решался начать драку. — Он не испугался, — пожал плечами Артем. — Он просто просчитывал ситуацию. — А ты не просчитывал? — А я все решил заранее. — И что же ты решил? — Что обязательно увезу тебя оттуда. Слушать это было очень приятно, но Лариса не унималась. — Но ведь Арнольд — маг, а ты нет. — А при чем здесь это? — удивился наемник. — Все мы смертны. Девушка осеклась. и в ее памяти всплыл безразличный вопрос бармена: «Убивать их будешь?» Теперь она поняла, что лысый конец спрашивал не просто так. Наемник действительно был готов к любому развитию событий. «Ты мог бы убить его ради меня?» «Если бы он меня вынудил». Теперь Лариса понимала нерешительность Арнольда. Сколь бы ни был силен длинноволосый красавец, вряд ли бы он согласился драться до смерти из-за такого пустяка, как сердце девушки. А Артем согласился бы, и поэтому он был по-настоящему опасен. Лариса почувствовала страшный и сладкий холодок в сердце и решила поддеть своего нового друга. «А может, Арнольд просто испугался Кортеса?» «Может быть», — легко согласился наемник. «В тайном городе простые законы, и чтобы выжить, надо держаться своих. Кортесу не понравилось бы, если Арнольд сделал бы из меня котлету или убил». «Но Арнольд — маг, а Кортес — нет». «А что это меняет?» — серьезно ответил Артем и повторил. «Все мы смертны». «Ты убивал магов?» — помолчав, спросила девушка. «Да». «И как?» «Чуть сложнее, чем обычных людей, но проще, чем черных морян». Лариса была очарована. Ее спутник — деликатный и опасный, вежливый и жестокий, загадочный и откровенный, привлекал ее все больше и больше. В нем не было слащавости Глеба или рисовки Арнольда. Он откровенно и непринужденно дал понять Ларисе, что увлечен ею, но в то же время не играл роль, не старался произвести впечатление, а просто был самим собой. И увлеченная девушка за весь вечер ни разу не вспомнила о своих неудачливых друзьях. Артем оказался превосходным собеседником. Покинув кружку для неудачников, они переместились в уютный и спокойный ресторан для желудка, где Лариса впервые в жизни попробовала тающий во рту чудский блинк, эрлийскую медовуху, восхитительный сладко-кислый шастский пирог и фирменный кофе концев «Доброе утро». Им действительно никто не мешал, хотя в ресторане Артема знали очень хорошо, и весь ужин Лариса слушала забавные и не очень истории жизни тайного города. Это был совершенно другой взгляд. В отличие от Кары и ее сторонников, у Артема не существовало расовых предрассудков. Тонко подмечая характерные отличия каждой семьи, наемник умел находить и положительные, и отрицательные черточки для всех, включая и людей. Челов, как он говорил, и это было единственное, что немного резало слух девушки. «Может, он так себя ведет, потому что не имеет магических способностей?» — подумала Лариса. «Не испытал высокомерия преподавателей школы Зеленого дома?» «Как раз наоборот», — не согласился с ней внутренний голос. «Лишенный магических способностей, да еще чел, наемник должен чувствовать себя отверженным в тайном городе, а он, напротив, пользуется в нем большим авторитетом». Лариса понимала, что заложенный Карой фундамент дал первую трещину, небольшую, но свидетельствующую о возможности разрушения всего строения. Артем заставил ее взглянуть на окружающий мир другими глазами, и на сегодня Лариса не хотела об этом думать. От ужинов они танцевали почти до двух, а потом Артем отвез девушку к себе домой, в маленькую холостяцкую квартирку на улице Миклуха-Маклая. Артем тонул в зеленых глазах Ларисы. Ее мягкие движения, приятный голос, точеная фигурка, сладкие губы. Случайная встреча с белокурой чаровницей перевернула... Нет, еще не перевернула, но если бы молодой наемник был способен соображать трезво, то наверняка признался бы себе, что очень близок к тому, чтобы полностью перевернуть свою жизнь. Артем тонул. «А потом я очнулся. Мы с Глебом очнулись. И Инга привела нас в чувство». Арнольд окончательно сбился и потупился, переминаясь с ноги на ногу. Длинноволосому красавцу было очень стыдно. Он, Арнольд, могучий, сильный, вынужден стоять перед двумя женщинами и рассказывать о полученной в кружке для неудачников трепке. Лицо и бычью шею здоровяка заливала густая красная краска, а разбитую бутылкой голову украшали бинты. Кара, стоящая у французского окна зимней веранды, презрительно прищурилась. — То есть этот чел, наемник среднего роста, избил до потери сознания двух квалифицированных магов, а затем уехал развлекаться с их женщиной? — Я просто в восторге! — Все произошло очень быстро, — промямлил Арнольд. — Надо же! — поймала себя на мысли колдунья. — А ведь я когда-то была увлечена этим идиотом! — Я все исправлю, — пролепетал красавец. — Не надо ничего исправлять, — жестко отрезала Кара. — В следующий раз Артем тебя просто убьет. — Ну, я... — Ты помнишь, что тебе следует сделать завтра? Арнольд молча кивнул. — Надеюсь, ты не проколешься снова. Вроде бы на этот раз задание совсем несложное. — Я все сделаю как надо, — глухо подтвердил длинноволосый маг. Я уже договорился с Фимой и Эльвирой. Они будут ждать меня завтра. Тогда иди и приведи себя в порядок. Колдунья кивнула на забинтованную голову Арнольда. Сила физическая должна сопровождаться силой духа, — резюмировала Инга, когда за длинноволосым красавцем закрылась дверь. В противном случае подопытный доставляет больше хлопот, нежели пользы. Что я могу поделать, если он трус? — развела руками колдунья и испытующе посмотрела на девушку. — А почему ты не вмешалась? — Как я поняла, Глеба и Арнольда били у тебя на глазах. — И на глазах всего бара, — с легкой улыбкой уточнила Инга. — Кара, неужели ты и правда думаешь, что я буду драться с наемником из-за этой курицы, твоей Ларисы? Колдунья вздохнула. Тон, которым Инга произнесла «твоей Ларисы», не оставлял сомнений в ее отношении к блондинке. — Ты напрасно ревнуешь, — негромко сказала Кара. Инга молчала. — Ты напрасно ревнуешь, — повторила колдунья. — Ты единственная, на кого я могу полностью положиться. — А как же Лариса? — У меня есть особые планы насчет этой девочки, — поколебавшись, произнесла Кара. — Поверь, Инга... Тебе она не соперница. Особая? Колдунья подошла к рыжей и внимательно посмотрела в ее темные глаза. Она тебе не соперница, Инга. Скоро ты убедишься в этом, а пока просто поверь мне. Девушка спокойно выдержала взгляд Кары и глубоко затянулась сигаретой. Скоро это сколько? Пара дней. Считай, что ты меня убедила. Кара улыбнулась. Меня серьезно беспокоит эта ситуация. Артем и Кортес обычно работают на темный двор, и я хочу знать, случайно наемник познакомился с Ларисой, или он пытается подобраться к нам? И что я должна сделать? Прощупай Артема, очаруй или допроси, на твое усмотрение. Предлагаешь переспать с ним? Инга, я просто прошу тебя о помощи, — поджала губы колдунья. — У меня нет времени самой разбираться с наемником. Девушка резко поднялась и направилась к выходу из кабинета. — Инга! — Я все сделаю, Кара! — не оборачиваясь, отозвалась девушка. — Я все сделаю! Свынравная соплячка! Колдунья рухнула в кресло и раздраженно смахнула со стола хрустальный бокал. — Настоящая стерва! В выходке тоненькой девушки... нередко доводили Кару до белого коленя, но колдунья отдавала себе отчет в том, что нахальная и упрямая Инга была самой ценной ее помощницей. Умная, хладнокровная, она с огромным удовольствием играла в интриги, и Кара совсем не лукавила, когда говорила, что полностью доверяет девушке. Полностью. Но даже несмотря на то, что маленькая, похожая на школьницу Инга, ни разу не подводила колдунью, раскрывать ей свои планы относительно Ларисы Кара не собиралась. Пусть ревнует, капризная малолетка, пусть почувствует, что незаменимых у нас нет. «Уже светает», — задумчиво прошептала Лариса, глядя в окно. «Новый день, новое солнце». Она помолчала и игриво продолжила. «Новые друзья». Артем улыбнулся, притянул девушку к себе и поцеловал в шею. Лариса с удовольствием облокотилась на наемника и потянулась, наслаждаясь нежностью его объятий. «Знаешь», — она посмотрела Артему в глаза, — «мне хорошо с тобой». В ответном взгляде не было чванливого удовлетворения и гордости самца, только бесконечная нежность, словно пришедшая из его объятий в его глаза. «Мне очень приятно, что ты не сказала «было», — тихо ответил Артем. «Потому что я надеюсь, что будет еще». По лицу Ларисы скользнула озорная улыбка, и ее губы нашли губы мужчины.